Крыса, белая и пушистая. Известная советская песенка знаменуется вопросом: с чего начинается Родина? После чего авторам шлягера предлагается на выбор множество вариантов ответа: с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей и так далее. Так что в какой-то момент возникает ощущение, что ответа на этот простой в сущности вопрос вообще нет. И действительно, понять, с чего начинается Родина, достаточно трудно. Точно так же нам не всегда очевидно, с чего начинается какой-то наш конкретный страх. Даже в процессе психотерапии нам не всегда удается со стопроцентной вероятностью выяснить, с какой именно ситуации все началось. Далеко не просто понять, какой изначально нейтральный раздражитель стал в данном конкретном случае тем условным стимулом, который привел к формированию у нас нежелательного условного рефлекса. Почему так? Ответ на этот вопрос кроется в феномене, который получил название генерализации. Не вдаваясь в ненужные подробности, вспомним научный эксперимент, который впервые продемонстрировал этот феномен в области человеческого поведения. Эксперименты, лишенные всякой гуманности, психологи проводили не только на животных, как Павлов, например, на собаках, но и на людях, даже на детях. Основатель одной из наиболее значительных американских психологических школ, бихевиоризма, Джон Уотсон, провел ставший классическим эксперимент с 11-месячным мальчиком по имени Альберт. Задача этого эксперимента была следующей. Следовало доказать, что нейтральный стимул всегда, при тех или иных обстоятельствах, конечно, может стать для нас или положительным, или отрицательным. На Альберте тренировали отрицательную версию. Альберт очень любил играться белой крысой, которая за все время ни разу его не укусила и даже не поцарапала, а сам Альберт по причине своей дремучей детскости не знал, что это животное может быть переносчиком смертельных болезней, а при определенных обстоятельствах может даже съесть человека. Короче говоря, Альберт воспринимал эту крысу как милое, белое и пушистое существо. Но тут появился господин Уотсон, и, памятуя о том, что дети испытывают страх от сильных и резких звуков, начал учить Альберта уму-разуму. Однажды, когда Альберт протянул руку, чтобы дотронуться до своей красноглазой подружки, Уотсон ударил в гонг. От этого звука мальчик вздрогнул, испугался, отдернул руку и заплакал. Вскоре после этого Альберту дали кубики. Он успокоился и стал играть. Но тут кровожадный Уотсон опять подсунул мальчику крысу. Тот помедлил какое-то время, а потом снова потянулся к животному. Бум! Раздался очередной звук гонга. Мальчик заревел, как резанный. Крысу забрали, мальчик успокоился и снова стал играть в кубики. Когда же через какое-то время Уотсон в третий раз принес мальчику крысу, стучать в гонг больше не потребовалось. Едва увидев белое и пушистое животное, ребенок орал полный ужаса, поскольку устойчивый динамический стереотип реакции тревоги образовался у него уже окончательно и бесповоротно. Так Уотсон решил Альберта милого, белого и пушистого друга. Впрочем, беды несчастного дитяти на этом не закончились, поскольку, как выяснилось, реакция страха стала возникать у него в отношении всех более-менее схожих предметов, а именно собаки, кошки, кролика, морской свинки, мехового пальто и даже маски Санта-Клауса. Вот, собственно, этот феномен и носит название генерализации отрицательной эмоции. Теперь разберем ситуацию на примере вегетососудистой дистонии, которая есть выученный страх человека перед собственным физическим дискомфортом. Сердцебиение, как известно, стимул нейтральный. Если у собаки усиливается сердцебиение, она в панику не впадает. равно и человек, свободный от страха разрыва сердца, переносит это явление без каких бы то ни было негативных переживаний. Стучит себе и стучит, слава Богу. Но для человека, находящегося в ситуации хронического стресса, значение этого нейтрального стимула меняется. Он начинает тревожиться, и его страх, как пища в экспериментах на слюнной железе собаки Павлова, подкрепляет ощущение физического дискомфорта. А дальше в дело входит механизм генерализации. Сначала человека пугает только сердцебиение, потом какие-то другие симптомы телесного недомогания. А в ряде случаев страх распространяется на те места и обстоятельства, в которых этот физический дискомфорт возник. Если дело происходило в общественном транспорте, то, соответственно, этот общественный транспорт становится дополнительным условным стимулом, провоцирующим вегетативный приступ. Причем, например, с метро страх может перекинуться и дальше. Сначала на автобусы, потом на трамваи, а дальше и на маршрутное такси. Если дело происходило в закрытом помещении, то естественно, что впоследствии любые закрытые помещения, от лифта до просто комнаты с закрытой дверью, начинают оказывать абсолютно аналогичный эффект. А что поделаешь? Генерализация. Здесь важно то, как человек оценит эти обстоятельства. Он может зафиксироваться просто на понятии «транспорт», и тогда любое транспортное средство может стать для него гиблым местом, побуждающим нежелательный условный рефлекс. Если же, находясь, например, в том же транспорте, он подумает не про транспорт, а про то, что находится в закрытом пространстве, то, соответственно, везде ему будут мерещиться закрытые пространства, и всякий раз при подобных обстоятельствах эффект будет соответствующим. Если же он, будучи все в том же транспорте, начнет думать о нехватке воздуха, то в последующем все места, где, как ему кажется, воздуха недостаточно, будут рефлекторно вызывать у него аналогичный приступ. Если же, наконец, он, переживая свой первый приступ, все в том же транспорте, думает не о транспорте, не о закрытом пространстве и даже не о нехватке воздуха, а об инфаркте или инсульте, то дальше все, что, по его мнению, так или иначе связано с инфарктом или инсультом, будет производить все то же действие – страх, вегетативный приступ, временное помешательство. Вот такая простая, непростая история.